Бяка за каляка. Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Начала читать стихотворение Чуковского воспитательница Светлана Михайловна. Это елочка мохнатая, это козочка рогатая, это дядя с бородой, это дом с трубой. Ну а это что такое непонятное, чудное, с 10 ногами, с 10 рогами? Это бяка-закаляка кусачая. Я сама ее из головы выдумала. Что же ты бросила тетрадь, перестала рисовать? Я ее боюсь. Всем ребятам очень понравилось это смешное стихотворение. Они громко хохотали над глупенькой Мурочкой. Ну как можно бояться собственного рисунка? Не улыбался только Вова Помидоров. С самого утра у него было отвратительное настроение. Мама застала его в кухне, когда он ложками ел сахар из сахарницы. И хотя она ничего не сказала сыну, а только сурово сдвинула брови, Вова понял, сахара ему больше не видать. Потом под руку подвернулся Петя с новенькой пожарной машинкой. «Дашь поиграть?» – спросил Вова. Петя насупился и отвернулся. «Не дам, я еще сам не наигрался». «Ну и не надо, жадина, говядина, пустая шоколадина», – ответил ему Вова. Но настроение совсем пропало. Именно поэтому, как только воспитательница закончила занятие, Помидоров взял синий карандаш, тайком прокрался в раздевалку и в укромном уголке нарисовал жирную бяку-закаляку, точно такую, которая была в стихотворении, с 10 ногами, с 10 рогами. Немного подумав, он дорисовал ей еще один рог, 11-й, для верности. Нарисовал и забыл. Потому что вскоре Петя дал ему покатать машинку, а на улице выглянуло солнышко, и дети побежали играть в мячик. А бяка-закаляка осталась и принялась набираться вредности. Да не по дням, а по часам. Придут дети с улицы, начнут раздеваться. Бяка злится, шумно ей, суетно, уйдут гулять. Бяке опять плохо, скучно, нерадостно. Губы у бяки вниз перекошены, изо рта острые зубы торчат, мешают рот закрыть. И вот она злится, злится и всем недовольна. Злилась она, злилась и так злобой налилась, что зашевелилась и спрыгнула со стены. Встала посреди раздевалки, огляделась, прошагала в группу, два пальца в рот засунула, да как свистнет. «Я теперь буду тут хозяйкой. Эй, куклы-муклы, все меня слушайтесь, и ты, попугай, мне подчиняйся, а то я тебя укушу». И зубами ляск-ляск, 11 рогами трясет, руками машет, словно вентилятор. Дусик испугался, крыльями захлопал, стал фею-вею на помощь звать. «Фея, фея!» – а бяка-закаляка, знай себе, от смеха покатывается, ногой топает и приговаривает. «Кричи, кричи! Я твоей феи не боюсь! Она из рисунка сделана, и я из рисунка. Еще посмотрим, кто из нас главнее. А справиться со мной только Вова Помидоров может, он меня нарисовал». Покричала так бяка-закаляка, да и пошла куролесить. Взяла фломастер и мигом куклам на лбу кружочки нарисовала. А в строительном уголке кубики все разбросала, в коробке пазлы все перепутала и в довершение ко всему клетку с бедным Дусиком счетными палочками закидала. Дусик испугался, замолчал, надулся, сидит, фею-вею ждет. А ее как нарочно нет и нет. Откуда попугаю знать, что его подружка сейчас в ясельной группе с детьми с горки катается? Весело феи-веи, радостно. Малыши смехом заливаются, и фея не отстает. Зная себе, летает вверх-вниз на плечиках у толстенького Миши Павлова. А бяка-закаляка, не будь глупа, побезобразничала в группе, пока дети гуляли, покуролесила. Да и шмык под диванчик, прилепилась к стенке и затаилась, словно ее и не было. Пришли дети с прогулки, ничего понять не могут. Уходили, на место игрушки убрали, а вернулись все вверх дном. Девочку видели из рисованных кукол, заплакали. Это мальчики их испачкали. Мальчики заметили разбросанные кубики и расстроились. Мы после игры кубики в коробку сложили. Наверняка это девчонки их раскидали. Стали дети друг напротив друга, лица обиженные, того гляди подерутся. И вдруг кто-то вслух подумал: «А может, это попугай нахулиганил?» Дети повернулись к клетке, а попугай сам сидит, испуганный, ни жив, ни мертв от страха, а вокруг него разбросанные счетные палочки валяются. «Никак не пойму, кто здесь успел набедокурить?» – строго сказала Светлана Михайловна и оглядела притихших детей. «Это не мы!» – хором закричали девочки и мальчики. «Да я знаю, что не вы!» – воспитатель немного подумала и предположила. «Наверное, это ворона в форточку залетела. В следующий раз не буду окно так широко открывать». Немного повздыхав, мальчишки снова стали складывать кубики, а девочки пошли отмывать своих перепачканных кукол. Только Дусик одиноко сидел в своей клеточке и горестно грыз счетную палочку.